Глава 7. С утра до вечера шел мелкий теплый дождь, и вокруг царило такое спокойствие, такая тишина под мягким, как мебельная обивка, серым небом, что, казалось, было слышно, как растет трава. Дальние и ближние звуки, создававшие в солнечную погоду впечатление огромного оркестра, теперь в тишине казались разрозненными, так сказать, сольными, будь то кукареканье петуха или грохот рычага, который шлюзовщик бросал на камни, пропустив очередное судно, или сигнал трубы с баржи. Жан проснулся раньше обычного и, увидев в свое маленькое окошко темно-серое небо, вполне мог предположить, что ночь еще не кончилась. Мычавшая в хлеву корова напомнила ему, что Кудера в доме нет, и ему пришлось пойти еще раз помучить бедную скотину. Тишину нарушил неожиданный пронзительный крик, доносившийся из дома. «Жан!» В крике чувствовалась тревога и отчаяние. Он напомнил ему несчастные случаи на городских магистралях, когда еще секунду назад веселая и шумная улица вдруг превращалась в приемный покой больницы или потерявших рассудок людей, выбегающих из домов с дикими от ужаса глазами. «Пожар! Там пожар!» Жану стало почти страшно. Он даже не понял, от чего. Наверное, от ожидания беды. Он ворвался на лестницу и резко открыл дверь в комнату Тати. «Жан! Посмотри!» Он не сразу ее разглядел, потому что она лежала против света. «Я, наверное, умру, Жан!» Он был неприятно поражен, разглядев, наконец, деформированное лицо Тати, ее отекшие, почти закрытые глаза, перекошенные губы. Ему показалось, что ее голова увеличилась примерно вдвое, и, глядя на себя в зеркало, Тати с ужасом пробормотала. «У меня будто вода в голове. Я знала одного такого же, у которого кровь превратилась в воду, но у него отекали ноги. Что ты думаешь об этом, Жан? Неужели я умру?» Но самое любопытное, что, выйдя из комнаты, он не ощутил ни печали, ни тревоги, а вспомнил, походя, что нужно открыть дверь курятника. Он бросил курам горсть зерна и, вернувшись в кухню, с сожалением обнаружил, что на столе не осталось вчерашнего кофе. Он шел с непокрытой головой вдоль канала, плотная и гладкая поверхность которого напоминала черный бархат. Обитатели домика у кирпичного завода тоже встали. Наверное, они сидели за столом и пили кофе с молоком. И только неумытая и непричесанная Франсуаза показалась в дверях, метнув на него взгляд. Он глухо поздоровался со шлюзовщиком, чуть не задев его деревянную ногу, но тот не удостоил его ответом. Он шел легко, словно был на прогулке, обогнав двух ребятишек, направлявшихся в школу. Когда он вошел в бакалейную лавку, на двери зазвонил колокольчик. Здесь же продавались сигареты и находилась телефонная кабина. Маленькая старушка в шлепанцах бесшумно вышла из другой комнаты и с удивлением посмотрела на него через стойку. Она ничего не спросила, видимо, боялась его. «Я могу позвонить?» Он улыбнулся, сообразив, что она знает, что он убийца, и вошел в кабину. «Алло, это квартира доктора Физоля?» «Доктор Физоль? Я хотел бы...» «Да, госпожа Кудер, к вдове Кудер. Это в Геле-Сонуа. Алло! Ах, вы знаете?» «Да, я полагаю, что весьма срочно». Заодно он купил сигарет и при выходе заметил тех же ребятишек, шедших в школу, которых он обогнал еще у канала. На обратном пути он надеялся увидеть Фелицию, но у порога Не обращая внимания на мелкий дождик, сидел лишь старый кудер в кепке. Его поза наводила на мысль о собаке, которую привязали к двери и за которой иногда приглядывают, чтобы не убежала. «Жан, он приедет? Ты ему хорошо объяснил, где это? Тебе нужно подоить коров, они беспрерывно мычат». «Ну, конечно, не беспокойтесь». «Да, и прислушивайся почаще, я ведь могу позвать. Что-то мне сегодня хуже». Он развел огонь, чтобы приготовить кофе, и подумал, что понимает настроение тысяч, сотен тысяч женщин, которым приходится рано вставать, когда еще весь дом спит, суетиться в кухне, очищать печку и добавлять в нее немного керосина, чтобы уголь быстрее разгорелся. Он поступил точно так же, и одновременно с разгоревшимся в печке голубым пламенем в кухне распространился приятный аромат. Он покрутил кофейную мельницу. В его душе было почти так же пусто, как в доме. Наверху Татья иногда ворочалась в постели. Он принес ей чашку кофе. «Ты думаешь, мне можно? Посмотри на меня. Тебе не кажется, что я все время распухаю? И поторопись подоить коров, Жан». Он уселся на трехногую табуретку старика. Хвост коровы ему мешал, и ему захотелось его привязать, но он не нашел веревки. Под копытами лежал теплый навоз. Коровы обернулись на него с удивлением. «Что теперь делать с ними после дойки? Наверное, они хотят есть». «Жан! Жан! Поднимись на минутку!» Он знал, что она прислушивается ко всем шумам, следит за ним по звукам, которые сопровождают все его передвижения. «Возьми в сарае колышки, они около старой двуколки, там же цепи. Я не понимаю, где деревянный молоток, но он должен лежать где-то рядом. Открой ворота, коровы сами пойдут на лужайку через мост. Ты привяжи каждую из них к колышкам и оставь достаточно длинную цепь». Задание было сложное и произвело на него впечатление. Неужели эти огромные животные с неподвижными глазами будут ему повиноваться? На всякий случай он взял в кухне палку. Посмотрел в сторону домика под черепичной крышей, где по-прежнему сидел старик, надеясь, что тот инстинктивно придет на помощь. Он чувствовал себя неловко. Трава была мокрой, а он забыл надеть сабу. «Иди сюда, коровенка! Не бойся, что ты смотришь на меня, как бокалейщица, сегодня утром?» Он подумал, что Фелиция смотрит на него из-за занавески и, возможно, посмеивается над ним. Когда он вернулся домой с молотком в руке, доктор, маленький худой человек в очках, тщетно стучал в дверь. «Там никого нет?» — спросил он с досадой. «Там Тати, а я отводил коров на лужайку». Доктору, видимо, не понравился устоявшийся запах кухни, и он молча поставил саквояж на стол. «У вас есть кипяток?» Он неторопливо и тщательно намылил руки и потом безнадежно долго вытирал их. «Где она?» Ни одного лишнего слова. Он неодобрительно посмотрел на всю окружающую обстановку, на скрипящую лестницу, на комнату Тати и на саму вдову, со страхом ожидавшую его появления. «Нельзя ли дать больше света? Я могу зажечь керосиновую лампу или свечу», — сказал Жан. «Здесь нет электричества. Откройте окно». И поскольку Жан остановился у изголовья кровати, добавил: «А вы чего здесь ждете?» Уж не тот ли это был врач, у которого муж Билли провел воскресное утро? Жан спустился покормить кур и кроликов. Чтобы срезать травы, ему пришлось пройти вглубь сада, откуда он слышал доносившиеся из окна стоны и жалобные вздохи. Вернувшись, он уже не услышал никаких звуков. Окно на втором этаже было по-прежнему открыто. Его удивила эта тишина, и вдруг он услышал шум отъезжавшего автомобиля. «Ты здесь, Жан?» Когда он подошел к ней, она сказала: «Бедный Жан, я все думаю, как ты справишься. Кажется, мне придется пролежать не меньше недели». «Что он нашел у вас?» «Он не сказал. Оставил рецепт на столе. Он хотел знать, как это произошло. Я сказала, что упала, спускаясь в погреб, и наткнулась на бутылку». «Ты покормил кур?» «Кудера не видел, когда ходил в деревню. Он сидел на пороге дома». «Они его стерегут», — злорадно произнесла она. «Понимают, что если хоть на минуту выпустят его из виду, он вернется сюда. И все-таки он вернется. Я его знаю. Что касается рецепта... Слушай, ты сходишь на шоссе. Когда будет проходить автобус, отдашь рецепт и деньги водителю. Возьми 100 франков в супнице. Если бы ты сам поехал в Сент-Аман, мне было бы неспокойно одной в доме».